Глава 29. Он позвал на помощь, но никто не пришел, и он решил, что все умерли, а он остался один, как тот монах, брат Джон Клин, в монастыре миноритов. «Я, пребывая на пороге смерти...» Он хотел нажать кнопку вызова сестры, но не смог ее найти. Тогда он потянулся к обнаруженному на тумбочке колокольчику. Ручка выскользнула из слабых пальцев, и колокольчик брякнулся на пол, оглашая округу протяжным несмолкающим звоном, будто кошмарное воплощение большого тома. И все равно никто не пришел. Когда он проснулся в следующий раз, колокольчик снова стоял на тумбочке. Значит, кто-то заходил, пока он спал. Близоруко прищурившись на колокольчик, он попытался прикинуть, сколько же он пролежал в отключке. Видимо, долго. По самой палате не поймешь. Светло, но свет рассеянный, без теней. То ли день, то ли позднее утро. Часов ни на стене, ни на тумбочке не наблюдалось, а повернуться и посмотреть на экраны за спиной не хватало сил. В палате имелось окно, однако приподняться и выглянуть он тоже не мог. Видел только, что за окном льет дождь. Когда он ходил в Брейзноуз, тоже шел дождь. Значит, вероятно, это все тот же день. Может, он просто потерял сознание, и его привезли сюда на обследование? «Я поступлю с вами так», — раздался над ухом чей-то голос. Данворти открыл глаза и попытался нашарить очки. Безуспешно. «Я пошлю на вас ужас, чахлость и горячку». Миссис Гадсон. Она сидела в кресле у его койки и зачитывала из Библии. Ни повязки, ни халата на ней не было, хотя Библия по-прежнему поблескивала полиэтиленовой обложкой. Данворти прищурился, присматриваясь. «Если же вы укроетесь в города ваши, то пошлю на вас язву». «Какое сегодня число?» — спросил Данворти. «И преданы будете в руки врага», — невозмутимо продолжила миссис Гадсон, посмотрев на Данворти загадочным взглядом. Вряд ли он здесь долго. Когда он отправлялся искать Гилкриста, миссис Гадсон тоже развлекала больных чтением. Похоже, это действительно один и тот же день. И Мэри просто не успела еще вытолкать отсюда миссис Гадсон. «Вы можете глотать?» — спросила сестра, та самая старуха из кладовой. «Я должна дать вам термометр», — проскрипела она. «Глотать можете?» Данворти открыл рот, и она положила ему на язык капсулу термометра. Затем, хрустя халатом, наклонила ему голову, чтобы удобнее было запивать. «Прошла?» Капсула застряла где-то в горле, но Данворти кивнул. Движение отозвалось головной болью. «Хорошо, тогда это снимаю». Она отстегнула что-то от его предплечья. «Сколько времени?» — спросил Данворти, стараясь не выплюнуть капсулу. «Время лежать и отдыхать», — ответила сестра, с дальнозорким прищуром вглядываясь в экраны за кроватью. «Какое сегодня число?» — сделал он еще попытку. Но сестра уже уковыляла. Он задал тот же вопрос миссис Гадсон, однако и ее в палате уже не было. Вряд ли он здесь долго. Раз по-прежнему болит голова и держится температура. Это ведь ранние симптомы гриппа. Может, его всего несколько часов как госпитализировали. Наверное, день все тот же. А он очнулся, когда его перевезли в палату и еще не успели ни подключить кнопку вызова, ни скормить глотательный термометр. «Пора мерить температуру», — объявила сестра. Уже другая, симпатичная практикантка, которая расспрашивала об Уильяме Гадсоне. «Я ведь только что проглотил капсулу». «Это было вчера. Давайте, запиваем». Первокурсник, дежуривший у палаты Бадри, говорил, что девушка тоже заболела. «Я думал, вы заболели», — сказал Данворти. «Болела, но уже поправилась. И вы поправитесь». Она приподняла ему голову, помогая отпить воды. «Какое сегодня число?» «11. Не сразу сообразила. Тут под конец настоящий хаос наступил. Почти весь персонал слег, остальные работали по две смены. Потеряла счет дням. Она что-то набрала на клавиатуре и, нахмурившись, посмотрела на экраны. Данорти понял все и сам, еще до того, как потянулся за колокольчиком. Температура и жар сплавили все бредовые ночи и накачанные лекарствами утро в один бесконечный дождливый день, выпавший у него из памяти. Но где-то в глубине сознания шел отсчет времени, поэтому Данорти все понял еще до того, как услышал ответ. Он пропустил стыковку. «Не было никакой стыковки», — возразил он сам себе с горечью. «Гилкрист вырубил сеть, поэтому здоров он или болен, мог он прийти или нет, значения не имеет. Сеть выключена, и ничего не поделаешь». 11 января. Сколько же Киврин прождала на переброске? День, два, три. Прежде чем начала беспокоиться, что перепутала дату или место. Просидела всю ночь у Оксфордско-Батской дороги, закутавшись в свою белую непрактичную накидку и боясь развести костер из страха, что на огонь выйдут разбойники или волки. Или крестьяне, бегущие от чумы. Когда она поняла окончательно, что ее никто не заберет? «Вам что-нибудь принести?» — спросила сестра, вставляя носик шприца в катетер. «Это снотворное?» «Да». «Ах, хорошо». Данорти благодарно закрыл глаза. Проспал он несколько минут, а может, день или месяц. Свет, дождь, отсутствие теней — все осталось по-прежнему. В кресле у койки сидел Колин, читая книгу, подаренную на Рождество, и что-то перекатывая во рту. «Нет, не могло столько времени пройти», — подумал Данорти, глядя на него. «Раз леденец все еще с нами». «Супер», — сказал Колин со стуком, захлопывая книгу. «Эта жуткая сестра разрешила мне остаться. Но только если я пообещаю вас не будить. А я ведь вас не будил. Скажите ей, что сами проснулись, хорошо?» Он вытащил леденец, проинспектировал его и сунул в карман. «Вы ее видели? Она сама, небось, из средних веков. Такая же некрозная, как миссис Гатсон». Данорти посмотрел на него в прищур. Куртка, в карман которой отправился леденец, новая, зеленая, и серый клетчатый шарф на ее фоне смотрится еще более унылым. И Колин в ней кажется старше, словно повзрослел, пока он тут спал. «Это я, Колин», — нахмурился мальчик. «Вы меня узнаете?» «Конечно. А почему ты без маски?» «А мне не надо», — заулыбался Колин. «И потом, вы все равно уже не заразны. Дать вам очки». Данорти осторожно кивнул, чтобы снова не заболела голова. «В прошлые разы, когда вы просыпались, вы совсем меня не узнавали». Он вытащил очки из выдвижного ящика и отдал их Данорти. «Вам жутко плохо было. Я думал, вы уже не подниметесь. И еще вы все время звали меня Киврин». «Какое сегодня число?» — спросил Данорти. 12-е, буркнул Колин. «Вы ведь меня уже утром спрашивали, не помните?» «Нет». Данорти надел очки. «А вы вообще ничего не помните из того, что с вами за это время было?» «Помню, что подвел Киврин, что бросил ее в 1348-м». Колин подвинулся поближе вместе с креслом и положил книгу на кровать. «Сестра предупреждала, что так будет. Из-за температуры». Колин будто сердился на Данорти. «Она не пускала меня к вам и ничего не рассказывала. По-моему, это жутко нечестно. Запихивают человека в приемную, потом все время гонят домой, потому что тебе тут делать нечего. А на все вопросы отвечают: сейчас придет врач. И ничего толком не говорят. Как с маленьким. Человек имеет право знать, или как? Представляете, что сегодня утром эта сестра сделала? Просто взяла и выставила меня. Сказала мистеру Данорти очень плохо, не надо его волновать. Можно подумать, я собирался». Несмотря на возмущение, Колин выглядел усталым, подавленным. Данорти представил, как он слоняется по коридорам и просиживает в приемной в ожидании новостей. Неудивительно, что у него такой повзрослевший вид. А миссис Гадсон сейчас сказала, что вам нужно рассказывать только хорошие новости, потому что от плохих у вас может случиться рецидив, и вы умрете. И все из-за меня». «Миссис Гадсон, я гляжу, по-прежнему мастерица повышать настроение», — заметил Данорти с улыбкой. «Как думаешь, есть у нее шансы заразиться и полежать немного?» Колин вытаращил глаза. «Эпидемия закончилась. На следующей неделе карантин снимают». «Значит, стараниями Мэри аналог все же прибыл. Насколько вовремя, хотелось бы знать. Успели они спасти Бадри? Или это и есть плохие новости, о которых не велела говорить миссис Гадсон?» «Самое худшее я уже знаю», — подумал Данорти. «Привязка сорвана. Киврина осталась в 1348-м. «Ну тогда расскажи что-нибудь хорошее». «Ну, уже третий день новых больных не поступало. И поставки, наконец, разрешили, так что хоть еда нормальная появилась». «И обновок тебе перепало, как я вижу». Колин посмотрел на свою зеленую куртку. «Это рождественский подарок от мамы. Она их выслала после...» Он осекся, помрачнев. «Еще она прислала разных визиков и масок на шлепок». «Хм, дожидалась окончательного завершения эпидемии и никак не могла отправить подарки раньше?» «Интересно, что она это сказала Мэри?» «Вот, видите?» — продемонстрировал Колин, вставая. «Она застегивается автоматически. Надо только на кнопку нажать. Поэтому вам больше не придется все время напоминать, чтобы я застегнулся». В палату, шурша крахмальными складками, прошествовала сестра. «Это он вас разбудил?» «Вот, говорил же», — буркнул Колин себе под нос. «Нет, мэм, это не я. Я сидел тише мыши, даже страницами не шелестел». «Он меня не будил, и он мне не мешает», — заверил Данорти, предупреждая дальнейшие вопросы. «И рассказывает только хорошее». «Ты вообще не должен докучать мистеру Данорти рассказами. Ему нужно отдыхать». Сестра подвесила на капельницу баллон с прозрачной жидкостью. «Больной еще недостаточно выздоровел для посещений». Она стала выпроваживать Колина из палаты. «А если вы против посещений, то почему пускаете к нему миссис Гадсон с Библией?» — запротестовал Колин. «От нее любой заболеет». Он остановился в дверях, сердито глядя на сестру. «Я завтра приду. Вам что-нибудь принести?» «Ах... как там Бадри?» — спросил Данорти, внутренне сжимаясь. «Лучше», — ответил Колин. «Он почти поправился, а потом случился рецидив, но теперь уже гораздо лучше, и он хочет с вами увидеться». «Нет», — начал Данорти, но сестра уже закрыла дверь. «Бадри не виноват», — говорила Мэри. «Она права. Дезориентация — один из первых симптомов». Он вспомнил, как сам не мог правильно набрать номер Эндрюса, и как мисс Пьянтини раз за разом сбивалась на репетиции, снова и снова бормоча «простите». «Простите», — проговорил Данорти. «Бадри не виноват. Винить нужно только себя. Это он, беспокоясь за расчеты стажера, заразил своими страхами Бадри. Так беспокоился, что Бадри решил ввести координаты заново». Колин оставил на койке свою книгу. Данорти подтянул ее к себе. Она оказалась немыслимо тяжелой. Такой тяжелой, что рука задрожала под ее весом. Но он облокотил ее на поручень и принялся листать, едва разбирая текст под таким углом, пока не отыскал то, что хотел. Черная смерть докатилась до Оксфорда под Рождество, вынудив закрыть университет и обратив в бегство тех, кто еще держался на ногах. Жители рассыпались по ближайшим деревням, неся чуму с собой. Те, кто не мог бежать, умирали тысячами, и некому оставалось смотреть за хозяйством и хоронить мертвых. А немногие уцелевшие баррикадировались в колледжах, прячась и ища виноватых. Он заснул прямо в очках и проснулся, когда сестра стала их снимать. Это была уже другая сестра, Уильямова блондинка, и она улыбалась. «Простите», — сказала она, убирая очки в ящик. «Не хотела вас будить». Данорти близоруко сощурился. Колин говорит, эпидемия кончилась. Да, подтвердила она, глядя на экраны за спиной Дануарти. Источник вируса установили одновременно с получением аналога, и как раз вовремя. Вероятностные подсчеты давали 85% смертности, при 32% даже с антибиотиками и Т-клеточным наращиванием. И это еще без учета всеобщего дефицита и нехватки рук. Но и с аналогом смертность составила 19%, и многие пациенты до сих пор в критическом состоянии. Она взяла его запястье, не сводя глаз с экранов. «Температуру слегка сбили», — прокомментировала она. «Вам ведь на самом деле очень повезло. На уже заразившихся аналог не действовал. Доктор Аренс...» Она осеклась. «Что же, интересно знать, — сказала Мэри, — что он уже не поднимется?» «Вам очень повезло», — повторила девушка. «А теперь поспите». Он заснул, а когда опять проснулся, над ним с Библией наперевес стояла миссис Гадсон. «И наведет на тебя все язвы египетские», — начала она, едва он открыл глаза. «И всякую болезнь, и всякую язву, доколе не будешь истреблен». «И преданы будете в руки врага», — пробормотал Дануарти. «Что?» — грозно спросила миссис Гадсон. «Ничего». Она потеряла строчку и принялась листать страницы туда-сюда в поисках новых упоминаний о язвах и морах. «Что Бог послал в мир единородного сына своего?» «Никогда бы не послал. Знаю он, что будет дальше», — подумал Дануарти. «Ирод и избиение младенцев, и Гефсиманский сад». «Прочтите мне из Матфея», — попросил он. «Глава 26, стих 39». Миссис Гадсон недовольно умолкла, но все же отлистала к Евангелию от Матфея. «И, отойдя немного, пал на лице свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия». «Господь не знал, где он», — подумал Дануарти. «Он послал своего единородного сына к людям, а потом что-то случилось с привязкой. Кто-то выключил сеть, и он потерял связь с сыном, и того арестовали, надели на него терновый венец и распяли на кресте». «Глава 27», — велел он, — «стих 46». Миссис Гадсон с поджатыми губами перевернула страницу. «Мне кажется, это не самые подходящие главы для...» «Читайте». «А около 21:00 возопил Иисус громким голосом: „Или, или, лама савахфани“, то есть: „Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?“» Киврин будет теряться в догадках. Решит, что перепутала место или время, что из-за чумы потеряла счет дням, что возникли какие-то сбои в сети. Подумает, что ее бросили. «Все?» — спросила миссис Гадсон. «Или будут еще пожелания?» «Нет». Миссис Гадсон вернулась к Ветхому Завету. «Падут они от меча, голода и моровой язвы. Кто вдали, тот умрет от моровой язвы». Несмотря ни на что, он все-таки заснул, а когда открыл глаза, бесконечный день наконец чем-то сменился. За окном по-прежнему шел дождь, однако в палате появились тени, и колокол отзвонил 4:00. Зашла Уильямова медсестра проводить больного в туалет. Книга куда-то исчезла, может, Колин наведывался. Но когда сестра полезла в тумбочку за тапками, Дануарти увидел книгу внутри, на полке. Попросив сестру поднять спинку кровати в сидячее положение, он надел очки и снова раскрыл тяжелый том. Чума распространялась так беспорядочно, так стремительно, что современники не верили в ее естественное происхождение. Они обвиняли евреев, прокаженных и душевнобольных в колдовстве и порче воды в колодцах. Все незнакомое, все чужестранное попадало под подозрение автоматически. В Сассексе закидали камнями двух путников. В Йоркшире молодую женщину сожгли на костре. «Вот она куда подевалась», — — сказал Колин, входя. «А я уж думал, что потерял ее». Он был в зеленой куртке и весь мокрый. «Относил футляр с колокольчиками в реформистскую. Мисс Тейлор просила. А там просто потоп». У мистера Данорти отлегло от сердца при упоминании о мисс Тейлор, и он только теперь осознал, что не спрашивал ни про кого из карантинных, боясь услышать страшное. «Значит, с мисс Тейлор все в порядке?» Колин нажал кнопку, и куртка расстегнулась, окатив всю палату брызгами. «Да, они играют какой-то там свой концерт в реформистской, 15-го». Изогнувшись, он посмотрел, что именно читает Данорти. Тот захлопнул книгу и отдал ему. «А остальные звонари? Мисс Пьянтини?» «Ещё не выписали», — кивнул Колин. «Так похудела, вы ее не узнаете». Он открыл книгу. «Вы читали про чуму, да?» «Да. Мистеру Финчу удалось уберечься?» «Удалось. Он все это время заменяет мисс Пьянтини на теноре. Очень расстраивается. Туалетная бумага из Лондона не пришла, и он боится, что наш запас почти на исходе. Поссорился из-за бумаги с миссис Гадостью». Он уложил книгу обратно на кровать. «А что теперь будет с вашей Киврин?» «Не знаю», — ответил Данорти. «И никак нельзя ее вытащить?» «Нет». «Чума — это жутко», — сказал Колин. «Столько народу умерло, что их даже не хоронили. Оставляли лежать на улице штабелями». «Я не могу к ней попасть, Колин. Привязка сорвалась, когда Гилкрист выключил сеть». «Знаю. Но неужели ничего нельзя сделать?» «Нет». «Но...» «Я поставлю перед вашим врачом вопрос о сокращении числа посетителей», — сурово заявила сестра, выволакивая Колина за шиворот. «Тогда сократите первым делом миссис Гадсон», — попросил мистер Данорти, — «и передайте Мэри, что я хочу с ней увидеться». Мэри не пришла, зато пришла Монтойя, судя по всему, прямо с раскопок, по колено в грязи. Даже ее кудрявые волосы поседели от глиняной пыли. С ней пробрался Колин в основательно промокшей зеленой куртке. «Нам пришлось проникать тайком, пока это не видела», — пояснил мальчик. Монтойя тоже сильно потеряла в весе. Электронные часы болтались на похудевшем запястье. «Как вы себя чувствуете?» — спросила она. «Лучше», — соврал Данорти, глядя на ее руки. Под ногтями чернела каемка. «А вы?» «Лучше». Наверное, прямо с больничной койки отправилась на раскопки искать диктофон. А теперь пришла сюда. «Она умерла, да?» — спросил Данорти. Пальцы Монтойи сжались на спинке кровати, потом разжались. «Да». «Значит, Киврин все-таки перебросилась правильно. Пространственное расхождение не превысило нескольких километров, или даже метров, и она отыскала Оксфордско-Батскую дорогу, отыскала Скент-Гейт, и там умерла от гриппа, подхваченного еще до отправки в прошлое. Или от голода после чумы, или от отчаяния. Ее нет в живых уже 700 лет. «Вы его нашли», — констатировал Данорти. «Что нашли?» — не понял Колин. «Диктофон Киврин». «Нет», — ответила Монтойя. Легче не стало. «Но найдете». Ее руки на спинке кровати слегка задрожали. «Она сама меня просила. В день переброски. Это она предложила сделать диктофон в форме костной шпоры, чтобы записи сохранились даже в самом крайнем случае. Мистер Данорти напрасно беспокоится», — сказала она. «Но если что-то случится, я попытаюсь устроить, чтобы меня похоронили на погосте. И тогда вам...» — голос Монтойи дрогнул. «Не придется перекапывать пол Англии». Данорти закрыл глаза. «Но ведь вы не нашли диктофон. Откуда же вы знаете, что она умерла?» — возмутился Колин. «Вы говорите, что даже точное местоположение неизвестно. Почему вы так уверены, что она умерла?» «Мы проводили эксперименты с лабораторными крысами на раскопе. Для заражения достаточно проконтактировать с вирусом в течение 15 минут. Киврин провела у саркофага около 3 часов. Вероятность того, что она заразилась, 75%, а учитывая слабо развитую медицину XIV века, осложнений было не миновать. Слабо развитая медицина. В этом веке людей лечили пиявками и толчеными рубинами, о стерилизации, бациллах и Т-лимфоцитах и знать не знали. Они шлепали бы на Киврин грязные компрессы, бормотали молитвы и вскрывали ей вены. «И врачи отворяли им кровь», — говорилось в книге Колина, «но многим не помогло и это». «Без антибиотиков и Т-клеточного наращивания», — продолжала Монтойя, «смертность от этого вируса доходит до 49%. Вероятностные подсчеты...» «Вероятностные подсчеты», — с горечью подхватил Дон Уорти. «Это Гилкрист вычислил». Монтойя оглянулась на Колина и сдвинула брови. 75%, что Киврин подхватила вирус, и 68%, что она попала на зачумленную территорию. Смертельность бубонной чумы — 91%, а уровень смертности — «Чумой она не могла заразиться», — перебил Дон Уорти. «Ей сделали прививку. Разве доктор Аренс и Гилкрист не говорили?» Монтойя снова оглянулась на Колина. «Мне не велели ему рассказывать», — воинственно заявил мальчик. «О чем? Что, Гилкрист заболел?» Дон Уорти вспомнил, как повалился прямо к Гилкристу в объятия. Неужели заразил его тогда? «Мистер Гилкрист скончался от гриппа 3 дня назад», — сказала Монтойя. Дон Уорти посмотрел на Колина. «Чем еще тебе велели меня не волновать? Кто еще умер, пока я болел?» Монтойя сделала предостерегающий жест, но было уже поздно. «Бабушка Мэри», — ответил Колин.